Глава 8. Мечты и слезы венценосцев. Чтобы достигнуть цели, нужно помнить, кто ты и куда идешь. Но нельзя пройти путь, глядя назад. Виталий Иванович Бугров. В поисках завтрашнего дня. Империя трех миров. Луна. Царство лунное. Селеноград. Императорская резиденция. Спортзал. 12 сентября 2022 года. Что ж, судя по всему, адаптация к Луне у Марго практически завершена. Теперь по возвращению на Землю ей придется вновь учиться ходить при полной гравитации. Но пока ей тут все нравится, в том числе неописуемая легкость бытия. Во всех смыслах этого слова. Жена все прекрасно понимает, поэтому вместо установленных 2 часов в спортзале, она в сутки там увлекательно проводит по 3 часа своего драгоценного времени. А чтобы не терять времени даром, слушает в наушниках доклады, которые ей озвучивает искусственный интеллект. Усмехаюсь. Искин даже сухой доклад с цифрами преподносит с такой интонацией, как будто это любовный роман. Это Маргоша поигралась с настройками. Не знаю, может ей так легче и увлекательнее, но воспринимает ли она всерьез доклады о производстве, к примеру, электроэнергии на Днепровском каскаде? Влияет ли форма подачи на восприятие содержания? Не знаю. Марго говорит, что ей так удобнее. Ну, пусть так, лишь бы вникала в дела. Вот и сейчас моя любимая Августа 2-й час в платиновой нагрузке на беговой дорожке бежит в наушниках. Она меня не слышит, говорит что-либо бесполезно. Не очень-то хотелось, как говорится. Фиксирую вес. Штанга с грохотом упала на мат. Императрица покосилась на меня, но не стала отвлекаться от увлекательного доклада, не зная, о чем важном. Но, судя по ее улыбающейся физиономии, о чем-то весьма и весьма. Например, о ходе Северного завоза. Да, Северный завоз, кстати говоря. У нас в Терре около 1 миллиарда населения, в общей сложности, включая вассалов. Вассалов у нас не так и мало, как может показаться. Среди основных — Луна, Сунгария, Тирус, ханство Джунгайское, Таримское, плюс империи Цин у нас совместный сюзеренитет над богдыханством Монголия. И над ханством Уйгурским, а с Японией сюзеренитет над Великим княжеством Курильским. Ну еще старый, Бухарский эмират с Хивинским ханством. А еще есть унии, вроде богатых нефтью аравийских царств Гера и Великого княжества Икарос и Ларисса, 3 курдских княжеств Софена и Сабурту. Это что касается Азии. Да и так владений по миру хватает и у России, и у Дома, и у Ромеи. Но я не об этом подумал, о том, что в нашей благословенной империи 50 миллионов человек живет в районах, где человек, если только он не потомок северных оленеводов, вообще жить не может и не должен. Слишком суров климат тех мест, там даже летом не сладко живется. Что людей там держит? Верно, деньги. Пусть не такие большие, как на Луне, но на Луну не каждый может завербоваться. Переменное население Селены до 50 тысяч человек. Ну, пусть 600 тысяч селенитов, включая отпускников и семьи на Терре. А тут целых 50 миллионов. Как говорится, почувствуйте разницу. А эти 50 миллионов впереди ждет суровая зима, которая, как известно, куда холоднее, чем открытый космос на поверхности освещенной стороны Луны. Усмехаюсь, посыпая ладонь тальком. Порой бывает трудно объяснить обывателю такой парадокс. В космосе не холодно на самом деле. И не жарко. В космосе просто никак. Вакуум не является теплоносителем, потому как в вакууме ничего нет. Ни ветра, ни дождя, ни вообще ничего. Пустота. А пустота не может быть ни холодной, ни горячей. Вакуум, декомпрессия, закипание крови от отсутствия внешнего давления, солнечная и галактическая радиация – это да. Но с минуту в космосе можно жить и не промерзнуть насквозь даже без скафандра, а в поврежденном, пока не улетучится, весь кислород. Принял на грудь. Штангу. Дыхание. Рывок вверх. Фиксация веса. Сброс. Штанга, конечно, выглядит чудовищно и дорого. Чудовищно. Лунная модификация, как и утяжелители у Марго, из платины на штанге столько, что небольшое королевство просто хлопает глазками, глядя, как я весь их государственный бюджет покрываю тальком, чтобы не скользил, падла, в моих руках. Даже мой лунный разминочный комплект блинов на Земле весил бы 1/4 тонны, а стоил бы... Здесь весит меньше, но количество блинов и их объем от уменьшения гравитации лишь прибавляется, если, конечно, ты пришел сюда заниматься, а не барышням глазки строить. А по стоимости? Платина здесь местная, да и император я или не император, пусть и всего лишь кесарь. В общем, 1,5 миллиона золотых имперских солидов у меня в качестве обвеса к штанге, и я намерен добавить вес к следующему подходу. Марго рассмеялась. Интересно, о чем доклад? Вот дорожка стала замедляться, и Маргоша перешла на шаг, делая дыхательные упражнения. Стоп, машина. Вот щелчок карабина, ее упряжь отсоединился от аппарата беговой дорожки. Жена отерла раскрасневшееся лицо полотенцем. Скептически оглядывает гигантскую штангу. «Сочкуешь?» «Не сочкую, отдыхаю за нас двоих. А ты не отвлекайся, у тебя сейчас приседание с нагрузкой». Смех. «Хочешь залезть мне на шею? Так ты и так там?» Парирую. «Сидеть на шее — это женская прерогатива. Сесть на шею мужчины и ножки свесить». «Ага, и подбадривать пяточками под ребра, чтобы быстрее двигался». Утренняя пикировка шла вяло. Видимо, толком не проснулась ни она, ни я. Ей сложнее. Ее организм адаптируется, а потому быстро устает. Мне легче, но у меня впереди возвращение на Землю, а там я свалюсь дня на три, если не на неделю. Это в сторону Луны и Марса я более адаптивен, а на Земле мне сложно жить даже в спокойном режиме, что уж говорить про возвращение с Луны. Летал, кстати, вчера вечером на Грязодубову. Наткнулся, о удивление, на Селезневу. Думал, институт кого попроще пришлет. Спросил про Марго и ее переживания по поводу проблем с беременностью. Алиса не ответила ничего определенного, не считая стандартных уверений, что работы и исследования ведутся. Но уверенность у нее в голосе была слишком показушной. Значит, действительно проблемы существуют, и институт пока не знает, как их решить. А это плохо. И по-человечески плохо, и с точки зрения интересов империи отвратительно. Уже идут по Терри, и не только разговоры, что государня не может родить наследника или наследницу. Что дела настолько у нее плохи, что даже институт крови со всеми ее чудесами не может ничем помочь. А это ставит ее в положение хромой утки, временной фигуры на троне. Причем виновной считают именно ее, а не меня. У меня-то от Дианы трое здоровых детей. Институт не выявил никаких нарушений ни у меня, ни у Дианы, ни у наших с ней детей. А это значит, что именно императрица у нас порченная. Так шепчутся в народе и в элитах. А с такими разговорами мне от короны Кесаря до короны Августа лишь один шаг. Шаг, который я не хочу делать. Любимая, о чем смеялась? Доклад интересный. Марго на несколько секунд подвисла, глядя на меня. Доклад? Ну, веселилась чего? Что слушала? Ах, это... Роман «Крестная внучка мафии». Очень смешная история про девушку из Москвы, который приехал на Сицилию. Ага. Я-то думал, жена делом занята. Без особого интереса спрашиваю, чтобы что-то спросить. Чего она поперлась в Римскую империю? Ну, там... Ладно, ладно, я просто так спросил. Вредина. Императрица показала мне язык. Парирую. От такой и слышу. Умнейшей души человек. Это я про себя. Ей и так паршиво. Она и на Луну прибыла в надежде на чудо, как будто смена гравитации чем-то тут может помочь. Уж если институт не может, то да, остается надеяться только на чудо и молиться Богородице, что Марго истово делает каждый вечер перед тем, как возлечь на супружеское ложе. Рискуем, конечно, на Земле не получается ни в пробирке, ни естественным образом. Но и здесь, увы. Марго приседала. Жгуты давили ее вниз, обеспечивая нагрузку на мышцы ног и спины. Одним нагрузочным костюмом шестикратную потерю массы не компенсируешь. Не буду ей мешать. Без нагрузки не приветствует расслабленность. Можно потянуть спину. Конечно, она приседала в соответствии с экспериментальной программой института с тем, чтобы не повредить будущему зачатию. Вновь тальк, вновь штанга. Третий подход перед добавлением веса. Рывок, фиксация, сброс. Тяжелая штанга запрыгала по мату, словно заводная. Инерцию не рассчитал. Пришлось гасить энергию ногой, придавив гриф. Сам еле устоял. Прополоскал рот водой из фляги. Глотать пока не надо, поэтому сплевываю в специальную емкость. А вот и жена вся такая мило запыхавшаяся. Фух! Пот, полотенце, все как всегда. Муж? Ась, что у нас дома творится? Ты об что? Об то. Ну ладно, побились студенты, молодые дворяне и учащиеся всяких ремесленных училищ господина Буре. Они 2-3 раза в год дерутся стенка на стенку. Ничего нового. Обер-полицмейстер Питер и генерал-губернатор заверили меня, что ситуация под контролем. Но 10 дней противостояния. Такого никогда не было. Чем ты это объяснишь? Пожимаю плечами. Выборы в Госдуму скоро. И очень вероятно, что правые монархические партии потеряют много мест в российском парламенте. Поэтому оппозиция качает эту историю, пытаясь мобилизовать свой электорат. А нам не пора вмешаться? Смотря как, любовь моя, смотря как. Ситуация в целом под нашим контролем. Митинги и публикации в газетах мало на что влияют. Колебания в пределах статистической погрешности. Тем более, что наши спецслужбы через свою агентуру сеют разумное, доброе и вечное в среде оппозиции, провоцируя внутренние конфликты, дрязги, обвинения в сговоре с властью и прочие прелести. Наша задача не допустить объединения оппозиции в единый фронт против властей. Все традиционно. Влияем на их дрязги и внутренние конфликты, начиная от спора насчет того, кто лидер оппозиции, заканчивая чьих флагов сколько должно быть на объединенном митинге в поддержку оппозиции. Отпиваю чай из крышки термоса. Если не прилетит вдруг черный лебедь, который перевернет все вверх дном, я не ожидаю серьезных электоральных подвижек. Правильную для нас нарезку избирательных участков тоже никто не отменял. Это старая забава, как ты знаешь. Еще со времен Великого. Система в 1918 году отработала на отлично, даже когда сам император был в коме. Сейчас я тоже не вижу поводов для особого беспокойства. Даже если оппозиция наберет большинство, ведущей силой будут трудовики, а не сами или в коалиции выдвинут кандидатуру премьер-министра для подаяния на твое высочайшее имя. Список вариантов с ними уже согласован. Бывшие уже премьерами при твоей бабушке Бусхалин и Колганов нас вполне устроят, как и Оксана Хенриковна Розенберг. Ее они выдвинут, если в коалиции будут либералы. Если же с левыми, то Федора Зиновича Прилепина. Этот однодворец больше говорун и слаб, конечно, на премьера, особенно сейчас. И мы постараемся, чтобы ток был не в пользу крайне левых. Коммунисты еще вменяемы, а вот анархистов к власти пускать не хочется. Марго налила себе травяной настой из своего термоса. То есть ты считаешь, что волноваться не о чем? Генерал-губернатор отчитывается, что все у нас хорошо и проблемы решены, но я как-то напряжена. Солнце, волноваться всегда есть о чем, и руку на пульсе нужно держать. В Госдуме почти 120 лет в обед. Выборы и скандалы происходят регулярно на протяжении более века. И поверь мне, я не хочу вмешиваться в этот процесс в открытую, поддерживая ту или иную сторону. Императрица всегда над схваткой, в этом сила трона. Кто бы ни выиграл, империя и корона проиграть не должны. Марго усмехнулась. Казино не может проиграть? Или может? Киваю. Да, ты верно подвела итог моим рассуждениям. Казино проиграть может, на самом деле это случается регулярно при неправильном стратегическом планировании. Мы вновь планируем революцию сверху спустя 100 лет. Потрясание основ всех трех миров. Столкновение в Питере – так, прелюдия, фон к предстоящим большим потрясениям. Марго вновь промокнула пылающее лицо белоснежным махровым полотенцем. Какие наши планы, любимый? Отпиваю воду из фляги. 2 глотка. Хватит пока. Ну какие? Сегодня отдыхаем. Завтра начинаются 3-дневные командно-штабные учения «Солнечный ветер 2022». Бомбим ЮЖАС. Итого с 14 по 16 мы на учениях, 17, возможно, и 18 разбор полетов. Где-то 19 или 20 возвращаемся на Землю. Как-то так. Кивок. Понятно. Тогда я ориентируюсь на 20 сентября. Договорились. Плюс-минус 20. Хорошо, любимый, как скажешь. Жду команды собирать вещи. Бразильская империя. Рио-де-Жанейро. Агентство новостей «Мания Бразиль». 12 сентября 2022 года. Сегодня его высочество принц Флавий Стефан Цур Липпе Вессенфельд посетил Императорское космическое агентство Бразилии. Руководитель ИКАП сеньор-профессор Эллен Реф Муск лично провел для высокого гостя экскурсию по конструкторским бюро и цехам агентства. Официальный жених Ее Императорского Величества Донни Изабель Франсишки Антонии Терезы Микаэла Габриэла Рафаэла Гонзага де Орлеан и Браганса и О'Брайен живейшим интересом ознакомился с развитием отечественной космической отрасли. Сеньор-профессор Эллен Реф Муск ответил на все вопросы высокого гостя, который обещал ИКАП всестороннюю поддержку со стороны властей нашей благословенной империи. Весь мир с восхищением смотрит на космические достижения Бразилии. Лорд Эллен показал сегодня просто воистину прорывные достижения. Уверен, что космическую отрасль империи ждет грандиозное будущее, и мы все сделаем для развития нашей науки и техники, заявил по итогам визита его высочество принц. Империя трех миров. Луна. Царство лунное. Селеноград. Императорская резиденция. Кабинет ее всевеличия. 12 сентября 2022 года. Анна Дмитриевна, что говорят в женских кругах Бразилии на воцарении императрицы Изабель? Государня, Латинская Америка все еще сильна католическими традициями, место женщин в обществе довольно строго определено и регламентировано. Но в Бразилии помнят императорскую принцессу Изабель Освободительницу, отменившую рабство. Так что и на ее прапраправнучку Изабель I тоже возлагают большие надежды. В том числе и феминистки, в части равноправия латиносы пока отстают от нас и Европы. Я сидел, развалившись на диване. Графиня Толстая меня не видела. Собственно, я пришел к жене по делу, но не стал прерывать ее дела с наследницей столетнего дела светлейшей княгини Емец-Орватской. Управление и контроль общественных настроений через женские структуры, фонды общественного движения, в том числе и протестные. И у нас, и там, и у них. Ну и, конечно, как структура высшего порядка среди этих всех структур и организаций работала агентская сеть женской разведки. А женщины в этом мире знают очень и очень многое, равно как и могут управлять своими мужьями и любовниками. Да и вообще. Графиня отвечала толково. Марго задавала уточняющие вопросы. Что-то вбивала себе в планшет. Ее изящные нежные пальчики холодным стилетом порхали над экраном. Что ж, женскую разведку мы возрождали. Эскорт двора уже работал почти в полную силу. Но нужно Марго еще пару-тройку ее личных спецслужб. Как-то этот вопрос был упущен. И упущен очень давно. Еще со времен Александра IV начался упадок личных спецслужб монархов Терры. Казалось, что победа одержана, и тратить десятки и сотни миллионов имперских золотых солидов на поддержание агентурной сетки незачем. И вот теперь мы тратим миллиарды, десятки миллиардов только на то, чтобы возродить сеть хотя бы в первом приближении. После ухода в мир иной Евстафия, личного камердинера Великого, постепенно почила в Бозе и вся его сеть домашней разведки, и монархи остались без контроля разговоров в домах сильных мира сего, разговоров в транспорте, в магазинах, на рынках. Зачем тратить на это деньги, зачем платить горничным, шоферам, портным, курьерам и прочим, если охранка все контролирует и так? Да и электронные средства наблюдения, казалось, сделали большую часть агентов ненужными. При Марии I что-то еще было живо, а вот ее внучка не успела за свое нежданное и недолгое правление выпистывать свою личную службу. И вот теперь мы имеем то, что имеем. Систему мы за очень дорого пытаемся реанимировать и возродить даже не из руин, буквально из пепла. За 30 лет практически не осталось ничего и никого из прежней системы сбора информации, независимой от той же охранки. Наконец Марго дала отбой и повернула голову ко мне. «Любимый?» Киваю. «Да, любовь моя, я по делу». «Слушаю». Вспух серый шар браслета. Марго сделала то же самое. «Скажи мне, радость моя, кому подчиняются все основные каналы информации и лидеры общественных мнений в нашей благословенной империи и за ее пределами? Вот тот же Пропер, к примеру». Императрица неопределенно пожала плечами. «Пропер? Даже не скажу. Но, как и все остальное, в конечном итоге имперскому министерству информации, наверное. Это ты к чему спрашиваешь?» Терпеливо продолжаю вопрошать. «А само министерство информации кому подчиняется?» «Ну, Мининформ входит в состав тиранского правительства и подчиняется по штату канцлеру Нарышкину. А хорошо ли это?» «Что ты имеешь в виду? Мининформ всегда штатно входил в состав правительства с 1917 года. Киваю. «Да, все верно. А ЭСЭД, самая эффективная спецслужба Михаила Великого, входила в состав Министерства двора и уделов с 1917 года, что не мешало Михаилу управлять тайной деятельностью экспедиции службы егермейстера двора по всему миру. Министр двора даже приблизительно не представлял себе, чем занимается ЭСЭД, помимо ловли зверушек по всему миру для имперских зоопарков. Но министр двора знал точно, лезть в дела формально подчиненной ему структуры элементарно опасны для жизни и благополучия его семейства. Или я что-то путаю?» «Да, все верно. Но ЭСЭД уже давно не тот. А Наталья Романова Лунная — лишь бледная тень могущества светлейших Анатолий и Натальи Емец-Орватских, которая давно уже канула в лету. Так что с Мининформом?» Пожимаю плечами. «Ничего. И это проблема, счастье мое. Мы разучились за полвека. Слишком много власти у охранки. Мы с тобой узнаем только то, что они решают нам сообщить. Наши личные разведки и СБ только начинают возрождаться. К вящему неудовольствию охранки и тех, кто за ней реально стоит. Короче, времени у нас мало. Я тут подготовил бумагу. Надеюсь, у тебя тут камеры не работают и микрофоны заодно». Кто их знает? Вроде нет. Но твой папа доказал, что наши браслеты пробиваются при наличии сложной громоздкой аппаратуры. Не думаю, что у охранки таких нет. Ладно, мы на Луне, и у охранки тут возможности очень ограниченные. В общем, вот листы бумаги, написанные мной от руки, с тем, чтобы ни на одном электронном носителе не было никаких следов. Таблицы и графики тоже от руки, уж не обессудь за корявость. Давно не писал руками. Императрица взяла в руки листы и пробежалась взглядом. И что это такое? СМИ, порталы, главреды, а также лидеры общественных мнений, на которые мы, и в частности я, имеем определенное влияние. Вот охват аудитории, цитируемость, ориентация на целевую аудиторию, авторитетность канала и так далее. Вот график операции «Старый часовщик». С завтрашнего дня железобетонная стена цензуры и охранки начнет давать трещины. Так что не пугайся и не нервничай попусту. Все пока под контролем. Правда, мне пришлось озаботиться, чтобы основные наши вещатели и писатели не попали в лапы охранки. А если попали, чтобы я мог их оттуда вытащить, не допуская лишнего членовредительства. И даже пообещать серьезную корыстную карьерную компенсацию, если это таки произойдет. Вот бюджет, кстати. Брови Маргариты взлетели вверх, когда она взглянула в графу «Итого». Однако. Быть первым всегда трудно и страшно. Ты же знаешь, этих борцов за высокие идеалы интересуют только две вещи. Деньги и слава, которую можно конвертировать в деньги. Тем эти высокоморальные существа и ценны для нас. Так вот, начиная с завтрашнего дня, начнет сыпаться штукатурка стены охранки. Начнет шатать устои пропер, потом потихоньку наши подтянутся, так сказать, уступая общественным запросам в правдивой информации. Сначала не смело намеками, потом подключим партийную прессу. Они будут рады перед выборами в Госдуму подать свой голос и заявить о себе, как о борцах за перемены во имя народа и прочую хрень, которая так нравится общественному мнению. Они будут смелыми. Мы позаботимся, чтобы их не убили. Ну, по крайней мере, не всех убили, иначе расходная часть увеличится. Если что, то я про деньги, а не про их глупые жизни. Вот изволь обратить внимание на пункты 11, 12 и 16 плана. А вообще трудно стало работать. Охранка зачистила мозг почти у всех. Они тупо боятся, я их понимаю. Марго пробежала взглядом указанные пункты. Ого, цифры. Их проще убить и скормить крокодилом. Проще, но не дешевле. Ты не будешь мараться при всей твоей наследственной любви к пышным похоронам своих врагов. Доверься профессионалам. То есть тебе. Кивок. Мне. Они пока полезны. Я их буду кормить с ладошки. Будут плохо себя вести, значит, такова их печальная участь. Выражу соболезнования родным и близким покойного борца за светлые идеалы. Порой ты потрясающий циник. Я просто потрясаю основы бытия. Минутка паузы. А что такое защита результатов выборов? Это же про выборы в Государственную Думу России? Морщусь. Ну, назовем это так. Не имеет значения, как голосуют, имеет значение, как и кто считает. Они очень хотят победить на выборах, и чтобы имперская избирательная комиссия зафиксировала их результаты объективно, то есть в их пользу. Им положено хотеть победить, они же оппозиция твоего величества. Они хотят сформировать парламентское большинство твоего величества и образовать правительство Российской империи. Марго с сомнением покачала головой. «Ну, ты же сам говорил вчера, что они и так выигрывают выборы, без вариантов. И что нам с их результата? Они не смогут изменить систему, а барахтанье в пределах мыльной и скользкой ванной системы с ее ограничениями нам никак не мешает. Зато явно пахнет запахом перемен, если, конечно, так назвать тот запах, который они будут продуцировать в атмосферу от чрезмерных усилий. К 20 сентября, к нашему возвращению, общественные настроения должны качнуться в сторону мирных преобразований, а не бунта и революции. Империя трех миров. Луна, Царство Лунное, Селеноград, императорская капсула транспортера. 13 сентября 2022 года. Новости из Антарктиды были неутешительными. Базы Южаса строились, а мы выжидали и бездействовали. Это производило нехорошее впечатление внутри Терры и среди союзников, да и среди остальных в мире. Надо подождать, хотя бы пару-тройку дней. Тут не ловля блох, спешка ни к чему. За окнами проносились туннели и улицы Селенограда. Шли по своим делам люди. Им не было до нас никакого дела. И нам до их забот тоже дела не было. Силуэты за окном, снаружи и изнутри. Императрица хмуро спросила вдруг. «Миша, почему ты отказался от короны?» Поднимаю взгляд от планшета, уточняю, когда. И в 1917, и в 2020. Смолодушничал, не считал себя помазанником Божьим. А теперь пожимаю плечами. И теперь не считаю. Корона — это твой крест. Я могу лишь помочь тебе нести его. И вытирать кровь из-под тернового венца с моей головы? Киваю. И омывать твои ноги от безграничной грязи власти. Я не Мария Магдалина, я не могу вытирать твои ноги своими волосами, не той длины прическа у меня. Но ведь и ты не Иисус, прости Господи. Скажи мне, любовь моя, ты любишь людей? Императрица пожала плечами, глядя сквозь бронированное стекло. Вообще? Нет, если ты об этом. Об этом. Марго помолчала. Я не знаю. Я просто смертная женщина. Люблю и ненавижу, как и все люди. Надеюсь, что я нужна им, хотя часто просто ненавижу себя. Почему? Я нужна и отвратительна. Впрочем, как и все в этой жизни. Пока нужна чуть больше, чем отвратительно. Хотя какие наши годы? Всего 18 лет. Какая-то у тебя депрессия. А что хорошего? Опять не получилось ничего у нас с тобой. Я понял, о чем она. Снова не получилось зацепить наследника. Снова отторжение. Не хочет ее организм от меня приплода. 2 года с лишним не хочет. Институт бессилен. Молчи. Молчу. Лучше бы там на испытаниях у меня не раскрылся парашют. Ты бы стал императором. Диана консортесса и... Впрочем, глупости, а Диана у тебя не может быть законного наследника престола. Мое отречение от короны ничего не даст. Солнце. Молчи. Не надо слов. Пустых и ни о чем. Я сама отчаянно пустая, что те же страшные пустые слова. Может, дело не в тебе? Давай мы. Она сорвалась. Что? Найдем донора семени, чтобы его ребенка отбраковал ДНК-тест? Или мне с тобой разводиться и находить равнородного мужа? Что ты предлагаешь, Господи?» По ее щекам текли слезы. Императрица просто захлебывалась своим горем. «Господи, за что? За что мне это все? Обещал институт, Селезнева обещал, я так надеялась. Говорили, что, может, Луна поможет, и база на Грязодубовой, я прилетел, но я пуста. Нам даже прямое зачатие разрешили и рекомендовали уделять больше внимания всем аспектам зачатия. Я молчал и не хотел тебя расстраивать. 2 года. Я жена, я императрица, я люблю. Я не хочу так. Я не хочу жить. Мама, зачем ты меня родила?» Она зарыдала. Порывисто обнимаю ее. «Ну-ну, солнышко, все будет хорошо. Верь мне, я тебя люблю». Мои прекрасные 3 детей вселяли надежду. Марго очень молода и во всех женских смыслах здорова. Институт занимается. Папа Марго, директор института. Все получится. Так нам говорили. А теперь на сиденье у рыдающей императрицы скомканная бумажка с виднеющейся красной надписью «Тест отрицательный». Не первый такой тест и не первый результат. Снова и снова. Всего 3 буквы по итогу. Нет. Слезы любимой текли у меня по щекам. Люблю. Не плачь. Все образуется. Я рядом. Но что значат слова? Идея Марго женить меня на себе с самого начала была неправильной. Но что толку посыпать голову пеплом? Вереница событий, которая от нас мало зависела. И от Марго, и от меня, и от Дианы. Если бы мы с Дианой отказали Маргарите в ее желании отобрать меня у семьи, то она бы отказалась принимать корону, как это сделала ее старшая сестра. Тогда что? Я император, халиф на час. И вполне вероятно, мы бы с Дианой и детьми давно бы кормили рыб на дне Байкала. А вся империя давно бы пылала пламенем гражданской войны и распалась бы на враждующие части. Парадокс. Элитам был не нужен сильный император, но был нужен злой цепной пес при этой отчаянно рыдающей юной девочке. Целую ее мокрые глазки. Тихо, тихо, успокойся. Ты же меня любишь? Кивок. И я тебя. Успокойся. Разберемся, я уверен. Но что нам делать теперь? Империи нужен наследник. Что толку, что юридический наследник престола Маргариты I сидит сейчас рядом и целует ее заплаканные глазки? Это плохой вариант, рождающий ужасную неопределенность власти и хаос порядка в 3 мирах. Без законного ребенка императрица сама, как ребенок, слаба, и власть ее слаба. Я понимаю брата Колю, который год за годом ждал рождения наследника, а Алекс год за годом рожал ему только дочерей. И всякого рода элиты все чаще поглядывали в мою сторону, ведь пока не родился Алексей, наследником престола был я. И вот опять ситуация. Дети у меня есть, но наследовать престол они не могут. А с императрицей детей нет, и не факт, что будут вообще. Миша, я не хочу так больше. Я так устал. Ненавижу себя. И тебя ненавижу. Всех ненавижу. Будь все 3жды проклято. Не проклинай. Люби. Всех. И меня, и себя. Я... Закрывая ее уста поцелуем. молчи. Я тебя люблю. Правда? Киваю. Она доверчиво трется носиком о мою щеку. Истерика отступает. Все будет у нас хорошо, верь мне. Хорошо, люблю тебя. И я тебя люблю. Институт еще вот что-то темнит. Не хотят признавать, что разрешение на наш с Маргаритой брак было ошибкой. Вернемся на землю, поеду к тестю. А что толку? Если бы они могли что-то изменить, то они бы это уже сделали. По всем медицинским показателям Марго абсолютно здоровой может зачать детей. И родить. И даст Бог, все у нас образуется. Но все шире разговор о порченной императрице. Когда в моем прошлом общество узнало, что у Алексея гемофилия, он может умереть в любой момент, устои дрогнули. А тут еще Великая война. Устои в сознании подданных должны отвечать на вопрос, кто и что будет завтра. Иначе брожение и смута. А мы и так на грани катастрофы сейчас. Марго резко выдохнула. Так, все-все-все. Нельзя в генштаб с красными заплаканными глазами. Где моя косметичка? Империя трех миров. Луна, царство лунное, Селеноград, генеральный штаб царства лунного. 13 сентября 2022 года. Ваше императорское всесвятейшество и величие. Кивок. Князь. Товарищ верховный главнокомандующий, разрешите доложить. К началу командно-штабных учений «Жаркий холод 2022» готовы. Начальник генерального штаба империи, генерал-князь Пожарский. Благодарю, князь. Начинайте. Слушаюсь. Да, парадокс. Марго тут самое главное, но товарищ я и доклад мне. Товарищ, я тут по очень простой причине, хоть в этом времени я и не воевал, и войска на пулеметы не водил. Но я летал со смертельной миссией к межзвездному астероиду Арфнея во имя всего человечества. И едва не погиб со всем экипажем в этой безумной миссии. За дерзновенный беспримерный подвиг я получил тогда орден архистратига Михаила первой степени золотой звездой и титул светлейшего князя Арфнейского. И право на скромное обращение товарищ со стороны боевых солдат и офицеров. А вот у Марго такого права не было. Даст Бог и не будет. Я против того, чтобы она рисковала жизнью, пусть даже и во имя империи. Пожарский меж тем доводил легенду командно-штабных учений. Товарищи, к легенде наших ежегодных учений жизнь вносит свои коррективы. По имеющимся сведениям разведки, из Германии на Мирандийско-Бразильский фронт будет переброшен ЧВК «Шпеер» численностью до бригады со всеми средствами усиления. Напомню присутствующим, что ЧВК «Шпеер» является калькой наших ЧВК «Косари» и ЧВК «Оркестр». И первые, вторые и третьи пытаются скопировать структуру и тактику боя нашего космодесанта. Противник серьезный. По нашим данным, ЧВК «Шпеер» ставится задача прорвать фронт и выйти на оперативный простор в Миранде, открывая путь бразильским войскам вглубь восточной Венесуэлы, к ее столице Сьюдад-Гуаяне и занятие мирандийских нефтяных полей северной реки Ориноко. Имеющихся сил мирандийской армии не хватит, чтобы купировать прорыв «Шпеера». До сегодняшнего дня наших ЧВК там было достаточно. Противник учитывал наше присутствие, но ситуация, похоже, меняется не в нашу пользу. Противник хочет громкой победы. Императрица Бразилии Изабель нуждается в срочной славе. Князь посмотрел на меня. Я промолчал, сказал лишь дежурное. Продолжайте. Марго воздержался от комментариев. Остальные тоже промолчали, но искорки ухмылки сияли в глазах многих здесь. По моим оперативным данным, среди элиты высшего командования тихо блуждает совершенно нереально фантастическая версия, что Марго могут попросить с престола, а между Террой и Бразилией будет заключен союз. Такие примеры история знала неоднократно. Например, в 15 веке Изабелла Кастильская заключила брачный союз с Фердинандом Арагонским, и история, ее всевеличие во всех смыслах, получила Колумба, новый свет и безумный рывок цивилизации. А Лейнора Аквитанская была сначала королевой Франции, а потом королевой Англии, что привело к Столетней войне. И таких примеров было множество за тысячи лет. Маргарита I отлично знала об этих разговорах, но что она могла сделать? Ничего, кроме как завести ребеночка и надеяться на меня. А пока она сама ребеночек, и все мои двухлетние попытки укрепить ее положение пока видимым успехом не увенчались. А вот Изабель Бразильскую очень многие уважали. Да, пока это все пустые пересуды. Никто ни в Терре, ни в Бразилии не позволит осуществиться подобному браку, вдруг что. Но интересы меняются, и расклады тоже. Мой брак с Марго 3 года назад тоже был из области сказок. Однако я развелся с Ди, и мы с Маргаритой, и муж, и жена. А фантастический союз Терры и Бразилии рисовал оглушительные перспективы единого человечества. И у некоторых просто дыхание перехватывало. Империя трех миров могла стать настоящей реальностью. Рывок в будущее и в дальний космос. Пожарский кивнул мне. Слушаюсь, Ваше Величество. По условиям учения одновременно на самой южной оконечности южноамериканского континента концентрируются войска Чили, добровольцы из Аргентины, Перу и Боливии. Идет подготовка к операции эпических масштабов. Десантирование войск на берега Антарктиды, которую, как присутствующим известная империя, объявила своей территорией. От своих прав там не отказалась только Чили, и ее притязания союзники Чили признают, а вот наши союзники, судя по всему, готовы остаться в стране и выждать, посмотреть, не одряхлел ли двуглавый великий орел Терры, пока идут развертывания научных баз на континенте. Убедившись, что сказанное дошло до всех, Пожарский продолжил. Итак, легенда командно-штабных учений. В Миранде силами ЧВК ШПР прорван фронт, и немцы вместе с бразильцами развивают наступление по расходящимся направлениям. Князь лазерной указкой обозначил направление. Главный удар, вспомогательный, классический цветок. Предполагается охват здесь и здесь. Прогнозируется, что места дислокации нашей ЧВК «Косари» противник будет обходить, избегая прямого столкновения. По оценкам аналитиков нашего оперативного управления, если условно принять день начала операции за день X, то по итогу дня X плюс 3 противник выйдет на вот эти рубежи, фактически опрокинув мирандийскую оборону. К исходу X плюс 5 мирандийская армия на юге, как организованная сила, перестанет существовать. По легенде учений, к дню X плюс 4 союзная армия ЮЖАС начнет высадку войск на северной оконечности Антарктиды, заявляя, что это территория Чили. Для империи такая постановка вопроса неприемлема, поскольку создает прецедент, который будет использован ЮЖАС в их претензиях на Луну и Марс. Поскольку, как известно присутствующим, никаких международных договоров, признающих наш суверенитет над этими телами и территориями, не существует. И в отношениях действует только одно международное право – право сильного. Все заулыбались. Концепция знакома – приходите и заберите. Итак, товарищи, подвожу итог вводной по легенде учений. На дворе день X плюс 5. Наши службы мониторинга проспали, а наши аналитики играли в домино и пропустили приготовление. Фронт в Миранде прорван. В Антарктиде в районе научных баз крупными силами высадились войска ЮЖАСа, которые уже обустраивают базу и порт для приема грузов и войск. Бразильская империя и императрица Изабель расправляют свои крылья. Учения объявляю открытыми. Поехали! Боюсь, что Пожарский перегнул палку. Марго не забудет этой фразы. Неужели в Терре позиции наши настолько ослабли? Точно ли у меня все под контролем? Все пришло в движение. Марго смотрела оценивающе, я с задумчивой отрешенностью. Легенда учения была вполне себе рабочей. Так могло случиться вполне. Белль сейчас явно брала меня на слабо, мол, я не отдам приказ на прямое столкновение наших ЧВК с немецкой и не стану их сбрасывать в океан в Антарктиде. Что максимум, что я могу сделать, это подогнать мирандийцам лунных механоидов. Но вроде они у нас их купили. Всем понятно, что это сказка про белого бычка, поскольку мирандийцы управлять нашими механоидами просто не смогут. Но можно как-то с Флавом перетереть. Вопрос, впрочем, никуда не денется, готовы ли мы к прямому столкновению. Чревато серьезным конфликтом. Не мировой ядерной войной, но кто знает. Ладно, учение 3 дня. Посмотрим и на ситуацию в Миранде, и на ситуацию в Антарктиде и вокруг нее. Присутствующие в основном не знают, что в части переменные условия учений скрывается девушка Наташа, в девичестве Емец Орватская, которая очень любит устраивать всякие неожиданные пакости военным трудящимся. А вот настроение Марго мне не нравилось. Она мыслями очень далеко от учений.